со сверкающими кровавой злобой взорами дикой кошки, с визгом начинала кидаться на первую попавшуюся из своих мучительниц. Вскакивала ей на плечи, цепко обхватывала ножонками и старалась укусить и исцарапать лицо своими острыми ногтями. Это был какой-то звереныш, да ее и звали по-звериному. Кто-то где-то и когда-то назвал ее крысой. Так она крысой и пошла на всю жизнь свою, и, должно полагать, эта кличка была присвоена ей еще в раннем детстве, так как никому из трущобных обитателей не было известно ее настоящее имя. В ней уже не осталось ничего детского, ничего такого, чтобы, хотя маломальски нравственно напоминало ее пол и возраст, ни одного кроткого взгляда, ни одного нежного движения. Одно только вечно хмурое недовольство и одичалая нервная озлобленность. С языка ее срывались только звуки площадных ругательств, наглых песен да цинические речи наглого разгула. Странное и почти невозможное, немыслимое существование. Да оно и казалось бы вполне невозможным, если бы к прискорбию не довелось воочию видеть и наблюдать его. Никогда не замечал я слез на глазах этой девочки, хотя она была очень нервна. И эта болезненная нервность поминутно проявлялась у нее в странных порывистых и быстрых движениях, в гримасах и подергиваниях вялого, поблекшего лица. Она кашляла кровью и страдала падучей болезнью. Часто бывало, после того, когда задирчивые щипки с тумаками да поддразнивающие приставания приводили ее в исступленное остервенение, с нею вдруг делался припадок. Несчастная падала на пол с клокочущей пеной у рта и начинала ее бить и коробить. Тогда ее лицо накрывали какой-нибудь тряпицей и оставляли до тех пор, пока нервный припадок не переходил в состояние изнуренного, обморочного сна. Я никогда не забуду одной маленькой, совсем ничтожной сценки, в которой отчасти самому довелось мне быть действующим лицом и которая с тех самых пор болезненно врезалась в мою память. Это было часу в первом ночи. Захожу я в Мальникское заведение с одним из моих тогдашних трущобных приятелей. Спросили мы себе по порции селянки и уселись к одному свободному столику. Подле этого же самого стола с другого конца сидела крыса. Я знал, что она крыса, и видел ее здесь неоднократно, но знаком с ней не был и ни в какие разговоры доселе вступать мне с ней не доводилось. Подали нам по мисочке жидкой бурды, носившей имя селянки. Но есть мне ее нисколько не хотелось, а спросил я этого явства только ради компании, да оно, признаться, несколько и мудрено есть произведение Мальникской кухни при всей окружающей обстановке и атмосфере. Разве уж надо быть для этого очень голодным или, по крайней мере, иметь неприхотливый, неразборчивый вкус и большую привычку? В то самое время, как собеседник мой с видимым аппетитом уплетал свою порцию, я заметил, что крыса со своего места искоса кидает на него и особенно в его миску нетерпеливые, алчные взоры, то и дело нервно поводя мускулами своих щек. Очевидно, крыса была голодна, верно потому, что на сей день ей не довелось ничего заработать себе на насущный кусок хлеба. «Хочешь есть?» – неожиданно спросил я девочку, но она даже и внимания не обратила на мой вопрос, по-видимому, никак не предполагая, что он мог именно к ней относиться.